Глава 29. Мужские разговоры. Едва я вышла из ресторана, как ко мне подошел Эрик и, вздохнув, сжал мою ладонь. «Прости, из-за меня твоя мама выбесилась?» «Она всегда такая», — качаю головой. «У нас проблемы. Мама не собирается помогать, и ей плевать, что кто-то может умереть. Эрик, я не знаю, что делать». «Весь мир будто с ума сошел!» Сжимаю голову руками. «Поехали отсюда». Он обнимает меня и гладит по спине. «Ко мне. Тебе нужно передохнуть. На сегодня хватит потрясений». Я отмечаю в голове, что вариант со снятием жилья пропал из оглашенного ранее списка. Но не спорю. Мне сейчас и правда как-то не до этого. Хочется просто спрятаться и какое-то время не делать вообще ничего. И не думать ни о чем. Словно в тумане сажусь в машину. Эрик за рулем. Мы куда-то едем. Увидев впереди парк, рядом с нашим домом, удивленно поворачиваюсь к Эрику, но тот лишь пожимает плечами. «Ты хотела забрать пса?» «Господи, я уже забыла, а он помнит. Мы остановились перед домом. Эрик сжимает мою руку и выходит из машины. Я же обнимаю себя за плечи и прижимаюсь лбом к стеклу. Смотрю, как он перепрыгивает невысокий заборчик, подходит к будке негуленного Дарка, треплет его по холке. Пес радуется так, будто Эрик давно свой и кормит его вкуснейшими колбасками. Невольно улыбаюсь, глядя, как он возится с моим псом, и немного ревную. Только пока не понимаю, кого к кому. Эрик хороший парень, и ему не повезло связаться со мной. Неожиданно из дома появляется отец. Выглядит все так же пугающе приветливым. Отсюда мне не слышно, о чем они говорят. Наверное, Эрик объясняет, что я какое-то время поживу у него, а пса забираю, чтобы папа не беспокоился, вставая пораньше и спеша с работы выгуливать его. Мне стоило бы взять каких-нибудь вещей, щетку зубную, но так лень шевелиться. Не знаю, в какой момент настроение разговора меняется. Папа хмурится, Эрик выглядит дерганым, Дарк тоже настораживается и жмется к ноге волка. Папа указывает на дом, но Эрик резко мотает головой. Отец смотрит на меня, потом на собеседника и снова что-то говорит, но Эрик лишь раздраженно отмахивается, после чего свистом зовет Дарка за собой. Разворачивается, делает пару шагов к воротам, и вдруг резкая вспышка, и Эрику на спину прыгает здоровенная и страшная гиена! Я отшатываюсь. Уже как-то свыклась с мыслью, что Эрик может превращаться. Но папа... Его оборот я не ожидала увидеть. Где-то внутри теплилась мысль, что, возможно, все это бред и шутка. Волки, ладно, лисы тоже. Но папа вне зоопарка. Оказалось, нет. И именно это шокировало. Оглушительно лаял Дарк. Все соседи сейчас сбегутся, и я не представляю, как объяснить. Выскакиваю из машины, не зная, кого звать и к кому обращаться. Эрик пока остается человеком. Стоит на колени, поймав папу на предплечье. Сохраняет хладнокровие, несмотря на боль. Я уверена, что ничего приятного в укусе гиены нет. «Отпусти!» — рычит Эрик. «Отпусти!» — подхватываю я, подбегая к калитке. «Дарк, тихо! Пап, хватит! Всех соседей на уши поставите!» Пес и не думает заткнуться. Ему страшно. Гиена издает утробное рычание и начинает трепать предплечье Эрика с такой силой, что тот падает на землю. Я забегаю во двор, но не знаю, чем помочь. Господи, я даже позвонить никому не могу. Папа наваливается на Эрика, пытаясь вывернуть ему руку. Тот замахивается и с силой бьет Диену по ребрам. Слышно хруст. Или мне показалось? Нет! Я тяну к ним руку, но понимаю, что толку от этого немного. Хватит! Прекратите! Дарк лает. Впервые в жизни мне хочется его прибить. От создаваемого им шума я не могу думать. Эрик снова бьет папу, а потом резкая вспышка заставляет меня зажмуриться. Обращение позволило Эрику вырваться из хватки. Теперь в нашем дворе кружат три зверя. Дарк, который выглядит совсем щенком в сравнении с Гиеной и Волком. Гиена... В голове так и не укладывается полностью, что это папа. Издав нечто среднее между уханьем и рычанием, прыгает вперед и пытается вцепиться волку в горло. Тот уворачивается и ударяет лапой по морде, умудряясь опрокинуть папу. Эрик аккуратен, это чувствуется. Отец действует гораздо жестче. Стыдно признавать, но в этой ситуации я болею за волка. Наконец мне удалось поймать Дарка и заставить его заткнуться, сжав пасть, но это не сильно помогает. Теперь рычание и шум создавали дерущиеся. Гиена снова нападает, пытается укусить кровоточащую лапу волка. Эрик отпрыгивает, а потом клацает зубами, прихватывая ухо папы, и тот визжит. И тут случается то, чего я больше всего боялась. Из соседнего дома выбегает мужчина. Кажется, у него топор. «Настя, беги сюда!» — зовет он и машет руками. «Дядя Саша, блин, то, что происходит, не объяснить. У Арса, может быть, и вышло бы, но точно не у меня. Папа прыгает на Эрика, ему хоть бы что, волк уворачивается и смотрит на меня. Потом на свою машину, снова на меня, а после перемахивает через забор и скрывается из виду. Папа предпринимает попытку преследовать, но замечает, что людей становится больше и, рыкнув, бросается в другую сторону. «Настя, ты живая?» Дядя Саша врывается в наш двор. «Откуда эти твари?» «Да здоровые какие!» «Живые!» — кричит кто-то, но голос я не узнаю. «Да, вроде!» — отвечает дядя Саша. «Настя, не цапнули?» Мотаю головой в ответ. «Отец где?» «Не знаю. Я обнимаю поскуливающего Дарка. Я пришла, а тут они...» «Иди в дом! Мы прочешем улицу и округу. В полицию позвоните кто-нибудь!» Все будто в тумане, но я подчиняюсь и тащу пса в дом. Ни папы, ни Эрика не видно. Последний, похоже, хотел, чтобы я отъехала на его машине куда-то, но я не рискну. Меня трясет, не говоря о том, что вожу я плохо. А еще теперь я понимаю, что у Марка будет куда меньше рвения помогать нам с папой, потому что тот ранил Эрика. Боже мой! Я не понимаю, что на папу нашло? Зачем? А еще я к своему ужасу начала отчасти разделять чувства матери. Уважение к папе таяло на глазах. И это кошмар ведь? У меня кроме него никого нет. В этот момент в дверь стучат. Я с опаской подхожу. «Кто там?» «Серый волк». Слышу я и тут же распахиваю дверь. На пороге стоит и спокойно улыбается Эрик. «Ладно, шучу. Белый». Скалится он. «Мой. Очень приятно так думать».